Гуру, насколько же крепко надо оберегать огонек, разгоревшийся в сердце? Ведь он разгорается в пламя, дающее свет. В этом смысл жизни на земле человека и сущность служения людям.